SSMGL. Продолжительность 10 минут 10 секунд. Опыт 367. Сейчас они работают с моей ногой. Двое стоят в ногах, каждый держит меня за лодыжку и делает чудесный массаж. Когда их руки касаются меня, в ноге покалывает. Это энергетические существа. Они из света, очень ласковые. Они работают с моей ногой на другом уровне. Это нематериальная нога. Сейчас притрагиваются к ногам, как-то по-особому. Работают с пальцами ног. Прикосновения едва ощутимы, но я чувствую мощную энергию между их руками и моим энергетическим телом. Очень здорово. Приятно покалывает. Они переходят к чувствительным точкам на ноге. К пальцам. К большому пальцу ноги. Теперь они прикасаются только к большому пальцу. Если удалить даже из таких обрывочных отчетов чисто субъективные впечатления, многое все равно становится очевидным. Обратите внимание, насколько легко проходят вполне понятные тревоги и страхи. Для этого достаточно почувствовать исходящее от незнакомцев излучение. Смогли бы вы с такой же легкостью отнестись к появлению неведомых существ, если бы оказались в одиночестве, в совершенно незнакомом мире? Значение цветов. Наши разведчики воспринимают их зрительно, как привычные цвета. Это лучшее, что можно сделать при описании неизвестной формы излучения. Однако обычный фиолетовый, синий или зеленый цвет не оказывает на человека подобного влияния. Если бы оно возникало, наши глубокие познания о световых частотах и их использовании уже давно позволили бы обнаружить это воздействие. Применение особых устройств, например, вращающихся дисков, которые вызывают совершенно непостижимые эффекты. Умение извлекать энергетическую сущность человека из материального тела, не затрагивая биологических систем организма. Их технология позволяет делать это надежно и четко, что служит признаками стандартной процедуры. Они прекрасно понимают, что происходит, так как делали это много, очень много раз. Способность проникать в освобожденное тело человека и в определенной степени управлять им, разумеется, без ущерба для обычных функций организма. Эти существа не только могут задействовать голосовые связки и органы дыхания, но и получают полный доступ к памяти личности. Они умеют изменять температуру человеческого тела, нагревать и охлаждать его. Такие изменения достаточно точно фиксируются нашими датчиками. Извлеченная из тела сущность человека может переноситься в различные места или иные реальности и возвращаться назад. Все перемещения происходят под строгим контролем, в условиях полной безопасности. Путешествия могут быть как мгновенными, так и замедленными, в кавычках. При этом сущность человека способна проникать сквозь материю, словно той вовсе не существует. Данная технология, судя по всему, не позволяет непосредственно влиять на материю. Какие-то незаметные приемы могут вызвать в материи определенные изменения. Иными словами, мы не заметили признаков того, что эта технология может создавать материю. Это вовсе не означает, что она на это не способна. Просто пока такого не случалось. но она в состоянии оказывать воздействие на энергетическое строение материальных объектов, в том числе нервной системы, а это, в свою очередь, оказывает влияние на психическое состояние. Технология позволяет с невообразимой легкостью воспринимать наши мысли, какими бы размытыми они ни были, но чаще всего существа не считают нужным это делать.